втрое, в 10 раз больше той цены, по которой тут живые боги продаются. «Откуда им, людям-то, обо всем узнать?» — с улыбкой спросил вдруг Устин. «Ты что ли расскажешь?» «Нет, я молчать буду», — облил Федор отца с ног до головы, как кипятком насмешкой. «Видишь, я умоляю тебя, на колени становлюсь, язык проглочу, только пощади, не убивай. Что ж, ничего не скажу, смелый». Устин еще более сузил веки. «Лизать вонючие немецкие лапы не приучен, верно? Я русский все-таки. Ты-то?» И в этом коротком возгласе Федора было столько презрения и ненависти, что узкие, как щелочки, глаза Устина захлопнулись совсем. И, не раскрывая их, он вдруг ткнул большим тяжелым кулаком в голову сына. Удар был вроде не сильный, но Федор, даже не вскрикнув, свалился мешком с кровати. Устин рывком выдернул из кармана пистолет, выстрелил раз, другой, третий. Потом открыл глаза, тупо глядел, как растут, расплываются темные пятна на груди сына, как набухает кровью повязка на его голове. Это было давно, 16 лет назад. А сейчас Устин, сорвавшись с кровати, прыгая вокруг перепуганной Пестемеи, ворочил черными глазами и, тыча пальцем в ее плоскую грудь, кричал, не помня себя: «Нет, это ты его убила! Ты, ты, ты!» Глава 23. Пестемея пятилась от мужа, уперлась в шесток, стала сгибаться назад, закрывая спиной черный, закопченный зев печки, в которой болтались нетерпеливо огненные языки. В спине ее стало жарко, а Устин все тыкал и тыкал толстым крепким пальцем в ее грудь, точно хотел проткнуть насквозь. «Да сгинь ты, сатана нечестивая!» — завизжала, наконец, из последних старушечьих сил Пестемея. «Тебе лучше знать, кто убил Федьку. Ты ведь сам обговорился как-то, что служил в той Усть-Каменке». Устин напомнился, уронил обессиленную руку и, чуть помешков, поплелся к кровати. Да, он обмолвился как-то жене, что даром время на войне не терял. Из чего это он действительно заорал, что жена убила Федьку? Вот уж верно, моча в голову. Пестемея уже возилась у печи с чугунком, клала в него какую-то траву, залила чугунок водой, задвинула его в печь, села у темного окна бесшумно и неглубоко вздохнула слабенькой плоской грудью. Устин, лежа на кровати, глядел на жену, думал. Время-то идет, да идет себе. Давно ли грудь у жены была тугой и высокой? Давно ли вырывались из нее сладкие и мучительные стоны, когда он, Костя Жуков, узнавал по выражению Тараса Звягина, почем фунт вкуса? «Устюша, пойдешь к председателю-то?» — спросил неожиданно Пестемея. Спросила так, будто и ничего не случилось только что. «Устюша». Не один десяток лет прошел с тех пор, а она ни разу не обговорилась, что он, ее муж, носил когда-то имя Константина Жукова. Сама она звалась Серафимой. Они навечно стали Морозовыми, он Устином, она Пестемеей. А их работник, бывший заволжский лавочник Тарас Звягин, Ильей Юргиным. «Так пойдешь, что ли, к Большакову?» — еще раз спросила Пестемея и словно перерубила тот шланг, из которого он, Устинь,